Вот. Я поехал сюда. Из бандит плохие солдаты есть. Воевать правильно не могут. Можно успеть. Увидел, как они вас ждут? Дерево приготовили, чтобы упасть. Стал ждать. Ферапонт только бровью повел, а один из караванщиков уже пулей помчался к лошади. Ибо всех лошадей с коновизи, в том числе и мою, уже успели привести к дороге. Вообще, я смотрю, тут ребята тоже ушлые. Им в рот я ничего класть точно не посоветую. Не то что палец. Руку по локоть оттяпать могут мигом. А пока суть да дело, мне предложили посидеть на повозке и обождать. Даже квасу предложили. Оружие, правда, не вернули. Да и поблизости всю дорогу ненавязчиво маячил кто-то из караванщиков с ружьем. Потери у них были, но не слишком уж серьезные. Четверых попятнало пулями. Одного — так и совсем даже серьезно. Поэтому одна из повозок уже ушла назад к постоялому двору. Повезли раненых. Так что, хочешь или нет, а ее все едино ждать надобно. А в деревне, насколько я понял из разговоров, даже фельдшер имелся. Так что у раненых был шанс. И немалый. Пятым пострадавшим был Ферапонт. Но он наотрез отказался куда-то там ехать. Пользуясь случаем, предлагаю себя в качестве медика. Мол, воевал, ран видел много, могу что-то и посоветовать. Пуля пробила ему ляжку на вылет. На ноге образовалась приличная такая гематома. Ходить в ближайшее время он точно не сможет. Да и сидеть тоже не сахар. Спрашиваю у мужиков виски. Недоумение на лицах. «Водка!» «Так бы сразу и сказал!» Размотав повязку, щедро поливаю рану водкой. Мужик аж зубами заскрипел. Окружающие нахмурились. «Так не будет inflammation!» «Воспаление!» «Гореть, да! Быстро заживать!» Поверили или нет, но еще один караульщик с ружьем поблизости появился. А через полчаса вернулся тот парень, что ездил смотреть на убитых разбойников. Сгрузив на телегу три трофейных ружья, кивает старшому. «Все так и есть. Трое их там лежит. Один — Тимоха рваный, известный тать. В лобешник ему чем-то заехали, и дух вон. Еле узнал. А у двух прочих башку чуть не совсем снесло. Мабуть, кувалдой вдарили. Not a hammer. Не молот. Raffle bat. Ружье. За что держать?» «Прикладом, что ли, уложил?» Понимающе кивает Ферапонт. «Сурово. По-нашему». «Так он и тама...» Кивает на лес один из моих стражей. «Татей кучу положил. Чуток менее десятка». На меня смотрят уже не так подозрительно. Пожимаю плечами. «Я есть солдат. Воевать долго. Шестой год. А кто есть тать?» «Разбойник. Душегуб, короче. Как вы говорите, ваш бродь, бандит?» 10 нет», — качаю головой и растопыриваю 8 пальцев. «Столько есть. Надо сообщить шериф. Полиция, да». «И сказанул. Да где же их тут и сыскать-то? В город приедем, да по начальству сообщим. Пущай уж они тогда и думают». Рядом со мною на телегу кладут берданку и револьвер. Старшой с интересом его разглядывает. Удивленно трогает импровизированный патронтаж на ружейном ремне. «Хитро придумано. Зачем так?» «Мои солдаты делали так. Быстрее можно достать картридж. Патрон, вот. Удобнее заряжать. Но не у всех есть сумка для патрон». Убираю револьвер в кобуру и предварительно проверяю наличие патронов на месте. А когда я достаю из-за пазухи второй, Ферапонт только языком подсокол уважительно. Оценил мою предусмотрительность. «Если нет против возражения, я хотел бы ехать так. Мне надо иметь практик. Тренировка в разговор на русский язык. Вы не есть против?» Надо полагать, что я уже достаточно исковеркал свою речь, чтобы меня действительно приняли бы за иностранца. Да и прочие соображения у меня имеются. Не станем уж все карты сразу раскрывать. Кстати, из разговоров моих спутников, которые ничуть меня не стеснялись, уверенные в том, что американец не все понимает, я выяснил одну любопытную подробность. Караван вез, что бы вы думали, чай. Вот тебе и здрасте. Я-то уж было себе вообразил. «Вот, Иван Федорович, извольте представить. Пьер Махони, по-нашему Петр. Тот самый, что помог нам тогда на тракте-то». Дорога до Питера заняла долгих 5 дней. Караван тащился весьма небыстро. В какой-то момент мы подзадержались, меняли телеги на сани. Уж слишком много снега навыпадало. Большую часть времени я проводил в беседах с Ферапонтом, и оттого мое знание русского языка несколько подросло. Не уверен, что он тоже наблатыкался говорить по-английски, но тут уж я ни при чем. В какой-то момент он задал мне вопрос, зачем я еду в Петербург. «У нас в Штатах сейчас мир. Войны больше никакой нет, и поэтому армия такая большая тоже не нужна. Вот и предлагают многим офицерам выйти в отставку. А я уже столько лет на войне. Даже и не знаю, что я буду делать, когда вернусь домой. Да и дома нет, сгорел». «Но ведь семья же есть?» «Отец умер уже. A long time ago. Давно умер. Мать 2 года назад. А потом и дом сгорел. Молния ударила, говорят. Куда мне ехать? А у вас? Говорят, Россия все время с кем-то воюет. Наверное, в армии будут нужны опытные офицеры». Ферапонт какое-то время молчит. «Ну, ваш бродь, вам и не позавидуешь. Столько всего сразу». Больше он этой темы не касался. А разбирая на очередном ночлеге документы покойного лейтенанта, я обнаружил среди них вексель, выданный на его имя в один из торговых домов Санкт-Петербурга. Я не слишком силен в подобных бумагах, но, насколько я понял, Пьер мог получить по нему некоторую сумму денег, приблизительно около 1500 рублей. Много это или мало по нынешним временам? Хорошая квартира из 2 комнат в городе стоила порядка 600-700 рублей в год, и это считалось очень даже неплохим жильем. На эту тему мой собеседник был достаточно хорошо осведомлен и рассказал много. Понятное дело, что где-нибудь в центре цены были существенно выше, так еще и жрать чего-то нужно. Так не факт еще, что этот самый вексель в действительности чего-то там стоит. Так или иначе, а думать на эту тему надо было начинать уже сейчас. Да и про физическую форму не забывать, а то я что-то подзапустил это дело. В иные времена, да где они теперь? Я в спортзал наведывался регулярно. Ну, спортинвентаря тут нет, так что будем обходиться тем, что под рукой есть. И я начал по утрам бегать, поднимать всякие тяжести, что под руку подвернулось, бросать в цель топоры и ножи. За экономией патронов и ввиду возможного недовольства окружающих, всякие там стрелковые тренировки пришлось пока отложить. Заодно, кстати, разобрал револьверы, после чего про себя матерился чуть не полчаса. Как они вообще работали-то до сих пор? Нет, смазки туда напихали от души. То-то они на морозе и замерзали. Раздобыв у местного кузнеца кое-какие инструменты, одолжил до утра, я полночи шлифовал ударно-спусковые механизмы, добиваясь того, чтобы они работали так, как мне хотелось. И надо сказать, что сие мне удалось. Оба револьвера теперь работали на совесть. Ферапонт, глядя на мои труды, только головою покачивал. Ибо поселил он меня в одной комнате с собою, мотивировав это тем, что мне сейчас лучше одному не ходить. «Сам-то атаман ведь убег». А ну, как захочет он посчитаться с тем, кто ему угольков за ворот сыпанул. Вам, ваш бродь, как человеку здешних порядков не знающему, вдруг орять с ним сейчас встречаться точно не надобно. И ведь не краснеет же. Другая у него цель, я же все понимаю. Но продолжаю играть роль неразбирающегося в здешних порядках иностранца. А с другой стороны, мне ведь гораздо удобнее въехать в город с кем-то из местных, проще будет. Фиг там его знает, какие бумаги и кому при въезде предъявлять надобно. Да и о здешней жизни Ферапонт рассказывает много и охотно. А это, в моем-то положении, огромный плюс. Кстати, ватага его тоже ребятишки тертые. Во многих переделках побывали. Опыт общения со всякими нехорошими людьми у них точно есть. Как лихо они тогда на дороге развернулись. Такое только упорной практикой наработать можно. Да и стреляют они. Не спецназ, понятное дело, но и не робкие путники. Въезд в город я откровенно проспал. и продрал глаза уже тогда, когда вокруг потянулись уже явно городские дома. «Где мы есть, Ферапонт?» «Проснулись, ваш бродь? Так в Петербурге уже». Оглядываюсь. Других саней уже нет. «А все остальные где?» «Дык, на склад поехали. Разгрузить надобно, товар сдать, честь по чести». Сажусь поудобнее и осматриваюсь по сторонам. «А мы куда едем? И лошадь моя где?» «К Ивану Федоровичу», — с уважением произносит старший каравана. «Наниматель наш и товару всему хозяин. Надобно ему все доподлинно поведать». «Так и ехал бы сам. Я-то ему зачем? Нас друг другу не представляли, мы не знакомы». «Никак не можно то, ваш бродь. Вы, почитай, от смерти неминучей нас всех спасли. А и всей благодарности с нашей стороны одно токмо спасибо мужицкое. Все непременно надобно Ивану Федоровичу с вами встретиться, свое хозяйское слово высказать. Оно-то, думаю, куда как повантажнее наших благодарностей выйдет». Врет ведь. Не иначе он каким-то макаром уже успел того неведомого Ивана Федоровича обо всем оповестить, и какие-то инструкции от него точно уже получены. И тут замечаю, что позади нас едут двое всадников из числа караванщиков. Трудно сказать, как они себя поведут, ежели я сейчас в бега ударюсь. Ну, положим, я от них убегу. А дальше что? Вещи мои где-то в санях закопаны, ладно, хоть паспорт при себе. Револьверы? Эти с собой, я даже во сне с ними не расстаюсь. А вот винтовка с патронами тоже где-то в санях лежит. Ладно, сделаю вид, что всему поверил. И долго нам еще ехать? А как на горку поднимемся да повернем? Совсем немного уже останется-то. Дом у неведомого хозяина оказался добротным. Двухэтажный, конкретное такое строение, основательное. Один из сопровождавших нас караванщиков выехал вперед и, спрыгнув с коня, постучался в ворота. Так что, когда мы въехали во двор, нас уже встречали. Суматоха, разгрузка каких-то вещей, и меня осторожно трогают за руку. «Пройдемте, барин, покажу вам вашу комнату. Вещи какие взять надобно?» «Добра у меня с собою немного, берданку я как-нибудь и сам донесу. А вьюг? Он с лошадью, которая где-то с основным караваном прибывает. О чем и сообщаю встречавшему меня молодому парню. «Не извольте беспокоиться, сей момент человек отправим, он все и привезет сюда. Пожалуйте за мной». А ничего, комната, даже и по современным-то меркам вполне приличная. Второй этаж, балкон. Непривычным атрибутом выглядел разве что кувшин с водой и таз для умывания, за занавесочкой в углу. Но к этому привыкнуть несложно. На постоялых дворах и таких удобств не имеется. Во двор бегать приходилось. Сполоснув небритую морду, вот с этим оказалось туго. Никаких бритвенных принадлежностей у разбойников не нашлось, так что поневоле пришлось отращивать бороду, выхожу на балкон. А ничего тут видок. Хотя особо-то и смотреть не на что. Но все равно приятно. Стук в дверь. «Come in. Заходить есть». На пороге незнакомый парень. Не тот, что меня встречал. «Иван Федорович имеет честь пригласить вас отобедать». «Сейчас?» «Нет, через 2 часа». «Yes, sure. Я обязательно быть. Есть просить извинений за свой костюм. Я не counted планировать быть приглашен к обед». Парень вежливо наклоняет голову и скрывается за дверью. «Так, насколько я в курсе дел, обед в то время — это что-то среднее между деловым приемом и принятием пищи. И к обеду обычно спускались как-то по-особенному одетыми. На ум от чего-то приходит слово «смокинг». Но это ведь и вовсе из другой оперы. Во всяком случае, у меня выбор невелик. Гардероб покойного лейтенанта, надо думать, был весь разграблен разбойниками. А среди барахла на бандитских телегах удалось найти только пару более-менее приличных и относительно негрязных рубашек. На одном из постоялых дворов мне их даже выстирали и погладили. Но выйти к обеду в рубашке и уличных штанах для верховой езды? На постоялом дворе в порядке вещей, там скорее рубашки удивлены будут. А здесь? Стук в дверь. «Входить есть». «Опа, здрасте». Вскакиваю с места. «Просить извинений, мисс. Я не есть готов к вашему визит». Девушка в дверях тоже слегка краснеет и смеется. «Экий вы, барин, стеснительный!» Как выясняется, за мой внешний вид тут уже подумали. Гостья принесла мне пару костюмов, в одном из которых, по моему выбору, я должен буду выйти к обеду. И сообщила, что внизу меня уже ждет парикмахер, каковой должен придать хоть какое-то благообразие моей всклокоченной шевелюре и всему прочему. Ну, сомневаюсь, что это у него получится, но отчего бы и не попробовать. На мое удивление, получилось. Во всяком случае, из зеркала на меня глянула уже не полубандитская рожа, а что-то относительно приличное. И один из костюмов, вполне себе нормальные брюки и пиджак, хотя и как-то непривычно выглядевшие, тоже оказались почти в пору. Ну, на более-менее нормального человека я уже похож. Часов у меня нет, но надо думать, что до того самого обеда осталось уже не слишком много времени. Спускаться вниз самому? А куда? Расположение комнат в доме я не знаю, а соваться в каждую дверь? Ну, наверное, это будет выглядеть не очень хорошо. Ладно, пускай и иностранец, но какие-то правила приличия, они во всяком случае должны быть соблюдены, так ведь? Вопрос решился просто. В дверях появился тот же самый парень и пригласил меня спускаться вниз, мол, скоро уже все будут на месте. Поднимаюсь с места и топаю за ним. А вот оба револьвера пришлось оставить наверху. Это у меня дома. В Штатах можно с оружием хоть к праздничному столу выходить. Ну, это я так полагаю. А тут все же порядки другие. При входе в большую комнату, обеденный зал, надо полагать, мне навстречу поднимается всамделишный офицер. В мундире и при холодном оружии. Мама дорогая, это кто ж такой? Золотой галун на погонах. Один просвет, звездочек нет. Капитан? Кидаю руку к виску, ладонью наружу, попутно принимая подобие строевой стойки. «Сэр, I have the honor to introduce myself. Lieutenant Pierre Mahoney». Капитан вежливо наклоняет голову в знак приветствия, однако честь не отдает. И правильно делает, между прочим. К пустой голове руку не прикладывают. Это у американцев и англичан иначе, а в русской армии, насколько я в курсе дела, всегда было именно так. «Капитан Марков. Nice to meet you, lieutenant». «Сэр, я имею честь представиться. Лейтенант Пьер Махони». «Капитан Марков. Рад нашему знакомству, лейтенант». Интересный какой персонаж. И по-английски говорит почти без акцента. Кто ж это такой-то? Ну вот, откуда-то справа появляется грузный, с чисто выбритым лицом, полноватый такой дядька лет 40-50. А ежели по-русски? Что ж вы так сразу по-иноземному? «Please forgive me, sir». «Прошу меня простить, господин». «Извиняться есть. Добрынин Иван Федорович, первый гильдии купец. А это уже Ферапонт, непривычно благообразно выглядящий. По ранению сидит в кресле, не встает. Рано ему еще. Наниматель наш, дай ему Господь долгих лет». Он кивает в мою сторону. «Вот, Иван Федорович, извольте представить, Пьер Махони, по-нашему Петр, тот самый, что помог нам тогда на тракте-то». Вежливо наклоняю голову, приветствуя на этот раз уже хозяина дома. Вот, стало быть, то лицо, к которому меня так стремились доставить. «Such an order. I must greet the senior officer with all due respect». «Таков порядок. Старшего по званию офицера я должен приветствовать со всем уважением». В разговор вмешивается капитан. Наш гость говорит, что, мол, старшего офицера он обязан приветствовать так, как это положено по уставу. «Ин, не в армии же мы, в гостях. Обед скоро уже», — качает головой купец. Но Марков вежливо ему возражает. «Офицер всегда офицер. Американский, русский или француз, общие правила завсегда имеются. Покуда вы там стол сервируют, я, с вашего позволения, украду у вас лейтенанта. Нечасто мы в наших Палестинах гостей со столь далеких стран встречаем. Интересно же поговорить». Поговорили. и до обеда, и после него. Капитан оказался весьма интересным собеседником и сразу же расстроил мои планы по будущему трудоустройству в российскую армию. Не то чтобы это было бы совсем уж невозможным, но в этом случае мне бы пришлось сдавать экзамены на офицерский чин по программе обучения, принятой в Российской империи. И никакое мое звание в какой угодно армии мира значения тут не имело. И хрен я их сдам. О том, как присваиваются звания в американской армии, мой собеседник хорошо знал. Да, исключения в принципе могли быть, но только с высочайшего соизволения. Чего в моем случае уж точно быть не могло. Странно, что вам об этом не рассказали еще в Америке. Без этого никто никакого секрета не делает, — пожимает плечами Марков. Увы, но у нас вообще мало кто знает специфик, конкретика о вашей армии. Да, в столице есть ваш military agent, военный представитель, но его почти невозможно найти. Разговор нет. «Не получается». При этих словах капитан только поморщился. Видать, у него имелось свое мнение об указанном персонаже. «Да, не все у нас с этим гладко. Но и вашей армии, уж извините, у нас уделяется недостаточно внимания. Little attention is given. Ее всерьез не воспринимают. Особенно после всех этих ваших войн внутри страны. В этом находят дурной пример». «Да». Сокрушенно киваю я. В мирное время нет войны. Офицер есть мало шансов для роста. Расстались мы вполне по-дружески. Капитан пожал мне руку и отбыл. А вот в каком полку он проходил службу, не сказал. Странно, насколько я помню, это почти всегда являлось обязательным. Или я чего-то не знаю. Поднимаясь в комнату, ловлю себя на мысли. А с хозяином дома-то я почти и не поговорил. Так перекинулись несколькими любезностями. И все тут? Ладно, надо аккуратно прозондировать почву насчет этого самого векселя.